Наш тип лидера. Компания Hertz не стесняется быть лидером. Она является собой классический пример многолетнего сохранения рекламной идеи о лидерстве в неизменно осмысленном состоянии. В настоящее время ее рекламная идея звучит так. В прокате автомобилей есть Hertz, остальные неизвестны. По словам Брайана Кеннеди, исполнительного вице-президента компании по маркетингу и сбыту, исходной посылкой рекламы «остальные неизвестны» было разделение Hertz и конкурентов. Но еще до этого у Hertz было множество слоганов на тему лидерства. На заре проката автомобилей ее реклама говорила: «Позвольте Hertz усадить вас в кресло водителя». Когда компания уже уверенно занимала позицию номер один, она сфокусировала усилия на расширении круга услуг. Крупнейшие должны делать больше других. Это единственно правильный путь. В 1975 году в рекламе компании появился бегущий по зданию аэровокзала О.Джей Симпсон, такой же суперзвезда проката автомобилей, как и сама Hertz. В более поздних версиях та же рекламная идея включала в себя фразы «лучший способ взять автомобиль на прокат» и «прокат, услугами которого пользуются победители». Затем компания стала ориентироваться не только на командированных бизнесменов, но и на обычных туристов, и в ее рекламе появились слоганы «Номер один для всех» и «Колеса Америки». Скучновато, а? Десятки лет подряд Hertz продает Америке ее любимую идею – лидерство. Эффект скучной, казалось бы, рекламы выразился в том, что сегодня годовой доход Hertz от деятельности на территории США составляет 2,3 миллиарда долларов. Компания владеет парком из 500 тысяч автомобилей в 140 странах. Ей принадлежит 30% мирового рынка. Так кто крупнейшая в мире фирма по прокату автомобилей? Hertz, не так ли?